Денежный обряд перехода на новый уровень. Этот обряд очень сильный. Серьезно к нему отнеситесь. Сам процесс и изменения могут вас испугать. Главное – это доделать его до конца, и вы удивитесь результатам его действия. Правила простые. Держать в процессе совершения обряда пост без сексуальных контактов и питаться легкой пищей. Пить побольше воды. Обрядово изготовьте рунический амулет с нанесением на деревянную заготовку вязи Эйвас Сфеу. Данная вязь несет вибрацию смерти и инициации в новой роли. В данном случае новой ролью будет выступать личность с более высоким доходом, чем ранее. Для выхода на новый уровень предварительно нужно позволить умереть своей старой личности, поэтому расслабьтесь и примите все процессы, которые будут происходить во время данного обряда. Смерть – это состояние, которое всегда кажется болезненным, а по факту процесс, глубоко расширяющий сознание. Позвольте в течение 9 дней умереть своей старой личности. Помогите себе в этом. Уничтожьте в своем пространстве все, что связано со старой личностью. Старую одежду, которая лежит на всякий случай, старые предметы, все, что отжило в вашей жизни. Оглядитесь вокруг. Будьте безжалостны к самому себе. Путь воина духа отблагодарит вас силой. В эти 9 дней возможно, что все ваши финансовые потоки остановятся и замрут в неподвижности. Это неподвижность – вечность. 9 дней покажутся вечностью, аналогично висению Одина на дереве Игдрасиль при познании рун. Так и вы 9 дней провисите, дабы возродиться в новом обличии. После 9 дней обрядово уничтожьте деревянную заготовку. Проведите еще один обряд создания своей новой личности. Нарисуйте в своей голове ее образ. Подтвердите свое намерение созданием артефакта. Например, будет эффективна руническая формула «Эвас Феу Соул». Можете самостоятельно подобрать формулу, которая более точно выражает суть вашей новой личности с более высоким доходом и качеством жизни. Этот обряд универсален в плане завершения любых своих старых обличий и инициации на более качественно высокий уровень.